«Я тебе верю, Андрей», – тихо ответил я, с чувством глубокого удовлетворения глядя, как турок свалился с дивана, когда услышал, как я его по имени назвал. «Ну, и чего ты там разлегся? Вставай, и раз приехал без моего на то дозволения, рассказывай, что там в Гольштине творится». Как оказалось, рассказывать ему было особо нечего. Те реформы, что я велел произвести, постепенно осуществлялись, но тут все понятно, немцы – это особая нация, они сильно не возражают на нововведения, даже, если эти нововведения будут касаться их жизни. Дядюшка же правил весьма разумно и довольно осторожно, не лез на рожон, и, прежде чем принять какое-то важное решение, долго обдумывал все возможные последствия. Но, тем не менее, дело сдвинулось с мертвой точки, во всяком случае, керамическое производство было вновь запущено, благо глины вокруг киля было навалом. Пока мы с турком беседовали, к нам успели присоединиться Крипби и Румянцев, которых я позвал на эти посиделки. Черт возьми, я действительно рад видеть этого ворюгу, вот бы никогда не подумал. Прервал нас Алсуфьев, заглянувший в кабинет. Ее высочество Мария Алексеевна прибыла, и тут же вышел. Я постарался взять себя в руки, уверяя, что ничего сильно катастрофического не произошло. Ну, подумаешь, на девчонку вывалили ведро помоев. Я все равно не ждал от этого брака ничего слишком романтичного. Да кого я обманываю, может, я и не ждал романтики, это было бы для меня слишком, но на какие-то человеческие отношения все же рассчитывал, чтобы не получить на выходе Орлова с шелковым шарфиком и табакеркой в сильной руке. Когда я дошел до холла, чтобы встретить Марию, то почти успокоился. «Ваше высочество», она присела, в реверансе, а когда поднялась, то я подхватил тонкую холодную руку и поднес к губам, даже не целуя, а согревая дыханием ледяные пальцы. «Я не буду спрашивать, как вы доехали, потому что знаю, что приключения не обошли вас стороной. Вы решили взять имя Мария Алексеевна?» «Да, ваше высочество, Петр Федорович, это показалось мне уместным». Она уже очень хорошо говорила по-русски. Вообще, как ни странно, монастырь пошел ей на пользу. Она повзрослела и теперь была еще привлекательней. «Я не хочу вмешиваться, ваше высочество», я закрыл глаза, потом открыл и улыбнулся, поворачиваясь на печально знакомый женский голос. «Но ее высочеству сейчас меньше всего хочется стоять здесь в этом холле. У нее позади довольно неприятная дорога, и она хочет немного отдохнуть и освежиться. Вы правы, Луиза», я намеренно опустил ее титулярные обращения. Но Луиза даже бровью не повела. «Думаю, что пока ее высочество отдыхает, вы поведаете мне, как здесь оказались, в то время, как должны были все время находиться рядом с супругом. Не беспокойтесь, ваше высочество, уже завтра я поду в объятия своего Георга, а пока решила немного развеяться и проводить принцессу Марию к ее жениху. Вы не проводите меня в мою комнату, и по дороге я вам расскажу все, что вы хотите от меня услышать». А вот Луиза даже не старалась выучить русский. Разговаривали мы с ней всегда исключительно на немецком языке, отчего казалось, что, даже когда мы говорили спокойно, то все равно ругаемся. К счастью, Марии в холле уже не было, а рядом со мной стояли ухмыляющийся турок и Крипби. Я согнул локоть, на который легли тонкие пальцы Луизы. Все-таки она очень красивая, стерва. «Я думала, вы примчитесь, особенно, когда услышите, что ваша невеста была вынуждена остановиться в моем временном доме». Наконец, она нарушила порядком затянувшееся молчание. «Вы меня плохо знаете, Луиза», — ответил я, стараясь на нее не смотреть. «Я могу сказать так про всех, никто не знает вас достаточно хорошо, чтобы попытаться спрогнозировать ваши действия. Мой брат уже ошибся однажды, приняв тоску сироты за восторг юноши. Все мы порой ошибаемся». «Туши», — тихо произнес я, — «вы не спросите, что я рассказала вашей милой невесте про вас». Я резко остановился и посмотрел на нее, чувствуя, как дернулись на лице желваки. А ведь одна история с Мартеллов стоит написание трагедии. О, не сам факт того, что вы с ней спали, ну спали и спали, с кем не бывает, а в том, что вы ее убили. «Это была самооборона», — процедил я. «Да какая разница?» — промурлыкала Луиза. «Никто не будет вдаваться в такие подробности. Никто. Для все будет существовать лишь несчастная женщина, которую вы использовали, а когда насытились, то казнили и ее мужа рогоносца и ее саму. Да, вот так и рождаются легенды о синей бороде». Я возобновил движение. И как, вы рассказали столь вопиющую историю Марии? Нет, она передернула плечами. Пускай это остается нашей маленькой тайной. О, дожился. Теперь у меня с вами есть маленькие грязные тайны. Почему вы не приехали? Теперь остановилась Луиза. Потому что вы ждали от меня именно этого, спокойно ответил я. Я такая предсказуемая. Она немного наклонила голову, привлекая мой взгляд к изгибу шеи ниже, ниже, туда, где в глубоком декольте вздымалась прекрасная грудь. Надо запретить эти декольте к чертовой матери, промелькнувшая мысль быстро ретировалась под насмешкой, мелькнувшей в глазах Луизы. Просто я вас лучше знаю, чем вы меня, и это пугает, если честно. Луиза пошла по коридору, и я вынужден был двинуться следом. Но ждала вас не для того, чтобы позлорадствовать, не только для этого, тут же поправилась она, заметив мою усмешку. Я получила письмо от Софии Каролины Бранденбург-Кульмбахской. Мы давно знакомы, а София так одинока. Я дала ей понять, что роль дружеского плеча мне вполне удается. Если бы я сейчас что-то ел или пил, то точно бы подавился. Ну да ладно, если кто-то воспринимает ее за белую зайку, то это исключительно их сексуальные трудности. Она рассказывала про свою жизнь при датском дворе, где она гостит у своей сестры. Вы не удивитесь, если я скажу, что читал копию этого письма. Она улыбнулась на этот раз искренне. Я догадывалась, и, знаете, совершенно не разочарована. Но, вряд ли вы узнали из светских сплетен то, что сумела найти я. Я приподнял бровь в немом вопросе. Казна Копенгагена пуста, как грудь старухи. Король Кристиан отчаянно нуждается в деньгах, но его супруга, которую он обожает, не слишком это понимает. И, зачем мне знать о бедственном положении датского двора? Я недоуменно посмотрел на нее. Петр, я скоро стану королевой Швеции, и сильная Дания мне не нужна. Она остановилась и придвинулась ко мне просто неприлично близко. Крипби кашлянула и встал перед нами, приняв весьма вольную позу, скрыв от посторонних глаз, но я отметил это только как факт, потому что в этот момент был поглощен тем, что говорит эта белокурая бестия, которая, похоже, совершенно отбросила всякие церемонии. Казна Дании настолько пуста, что отсюда можно услышать ее стоны. К тому же то, что позволяется королеве, запрещено кронпринцу. А он такой горячий мальчик, ему так трудно с таким отцом, как Кристиан, который даже театр закрыл, как обитель всех пороков. Она провела ладонью по моей груди. Луиза, держи себя в руках. Я понимаю, что неотразим, но оставь свой пыл для Георга. Перехватив тонкое запястье, я отвел ее руку от своей груди. Зачем ты мне все это рассказываешь? А ты как думаешь? Она жестко усмехнулась. Фредерик развратник и пьяница, Кристиан, ханжа, а София Магдалина просто дура. Я предлагаю тебе небольшой временный союз. Давай отбросим былые обиды, ты не меньше насолил мне, чем я тебе. Мы всего лишь наследники, но и у тебя, и у меня есть преданные нам люди. Сейчас идеальные условия, чтобы попытаться очень-очень сильно ослабить Данию, сделав это изнутри. А нам понадобится всего лишь еще больше вогнать в долги Кристиана, еще больше развратить Фредерика и подкинуть денег его мамаши на очередной дворец. Неужели ты не думал никогда о том, чтобы попытаться вернуть Шлезвиг? Это ведь можно делать и не объявляя войны. Ты страшная женщина, совершенно искренне сказал я, снова начиная движение по коридору. Я знаю, она казалась польщенной. Я же думал о том, что я действительно готов попробовать. Начать с разведки, а там. Я покосился на Луизу, слышала бы нас Елизавета, которая до сих пор думает, что Машка мне не походит, сейчас, мигом бы пересмотрела свои взгляды на мою женитьбу. Глава третья. Бабах, за окном разорвалась петарда, и я подскочил на постели, суматошно размахивая руками. Когда сонная одурь немного сошла на нет, я посмотрел в окно, которое было открыто, пропуская в комнату легкий летний ветерок. А ведь я выдержал целую битву, отстаивая свое право на то, чтобы окно оставалось именно открытым, потому что закрыть его очень сильно хотели все, кому не лень, да и не просто закрыть, а еще и завесить плотной портьерой. Бах! За окном разлилась вспышка, озарив комнату. Дверь приоткрылась, и внутрь вбежал Румянцев без камзола, зато с пистолетом в руке. «Петька, ты никак душегубство задумал?» Я задумчиво смотрел на него, а он в это время суетливо убирал оружие. «Да что вы такое говорите, Петр Федорович? Я же тут, да, кстати, а что ты тут делаешь?» За окном послышался шум, и я вылез из постели, чтобы посмотреть, что же так все-таки произошло. «Я всегда здесь», — пожал плечами Румянцев. «Я же лишь внимательно посмотрел на него. А что твой отец говорит?» Спросил я тихо, но в наступившей темноте мои слова прозвучали набатом. А еще я заметил, что Петька ненавязчиво оттесняет меня от открытого окна, не давая высунуться. А что он может сказать? Говорит, что рад видеть во мне, наконец-то, подобное рвение к службе. Он оттеснил меня еще немного, но тут я уже не выдержал. «Петька, пусти посмотреть, ничего мне не грозит, не в этот раз. Да и не думаю я, Петр Федорович, что кто-то лапу свою поднять на вас хочет. Да вот только вы-то в исподнем одном, а там...» Он махнул в сторону окна, уже кого только не вынесло, разузнать, что происходит. «И девицы почитай все, кто еще гостит у государыни, а вы в окне, как на ладони будете. Вот накиньте на себя что-нибудь, хоть вон халат, и тогда я сразу же уйду с дороги. Или же вы, Петр Федорович, специально стать показать хотите, словно бы не знаючи, что при лунном свете шелк вашей сорочки как будто исчезнет, оставив вас». Он неопределенно поводил рукой со все еще зажатым в ней пистолетом в воздухе. «У меня хватило совести слегка покраснеть. Я совсем забыл, что настоящий китайский шелк, из которого была сшита эта сорочка, имел такие вот интересные особенности. Схватив брошенный на кресло парчевый халат, я быстро его надел и выразительно посмотрел на хмыкнувшего Петьку. Тот лишь широко улыбнулся и сделал шаг в сторону, пропуская меня к окну. А ведь он действительно за мою нравственность переживает больше, чем за жизнь. Подойдя к окну, я начал всматриваться в темноту, в которой мелькали огни фонарей, освещавшие дорогу бегущим к месту происшествия людям. Закутавшись в халат, я задумчиво перевел взгляд на ноги и пошевелил голыми пальцами. Пушистый ковер, лежащий на полу, не позволял ногам замерзнуть, потому что тапки я так и не сшил. Не сам, конечно, но никого так и не заставил. То времени нет, то еще что-то мешает. Я улыбнулся, как отстоял свое право спать в штанах, обычных пижамных штанах и сорочке, не длинной в пол, в которых спали и мужики, и женщины, а самой обычной, которую я под камзолом ношу. Единственное отличие состояло в том, что ночная сорочка в меня лишилась малейших шнурков, ленты бантов на горловине, не надо провоцировать судьбу, не стоит этого делать, а также вообще всех кружев. Мой французский портной чуть не зарезался своими ножницами, вопя что-то о том, что любой аскетизм хорош в меру, и что это рубище не наденет ни один уважающий себя крестьянин. Я молча выслушал его истерику и пообещал спать голиком, если господин Фурье не заткнется и не начнет молча выполнять то, что от него требуется. Но я никак не мог представить, что мою пижаму, ввалившиеся вместе с Елизаветой господа, которая, как это бывало частенько до нашей эпичной ругани, частенько приходила вот так пожелать мне доброго утра, сочтут крайне непристойной. Нет, в бабской хламиде до пятой с колпаком на башке спать – это нормально, а в пижаме – непристойно, видите ли. Я тогда в первый раз послал их всех в весьма экспрессивной форме, посоветовав не смотреть, если что-то не устраивает. «Данилов, мать твою! Ты какого хера творишь, мать твою, раз так?» Зычный голос прозвучал совсем близко, и я вздрогнул, выныривая из своих мыслей. «А ну слазь оттуда, кому говорят, я не могу, я высоты боюсь». Я поднял взгляд вверх и чуть не заржал, потому что напротив моего окна на раскидистой березе сидел молодой совсем фурьер, цепляясь за ствол руками и ногами. «А как ты вообще туда залез-то?» Я никак не мог распознать обладателя зычного голоса, он отводил от своего лица фонарь, чтобы тот не слепил его и не обжигал. «Да не знаю я, петарды устанавливал к завтрашнему торжеству, да фонарь уронил». Огонек сразу на шутихи накинулся. Я как мог убрал почти все, но с парочкой не успел. Одна как засвистела, да как рванула, морду мне вон как обожгло. Ну я сам и не понял, как на дереве оказался. «А теперь слезть боюсь», — трагичным голосом ответил Данилов. «Тьфу, зараза», — стоящий под моим окном сплюнул на землю. «Или сам слезешь, или тебя оттуда сымут. И одно дело, плетей ты получишь, слышишь, Данилов, ты же болван криворукий умудрился государыню разбудить, да и не только ее. Вон, гляди, что творится», — пробормотал он себе под нос. И в самом деле, в этот участок парка постепенно начали стягиваться люди разной степени раздетости и недоуменности. Благо лето, хоть и только-только началось, и еще не вступило окончательно в свои права, было довольно теплым, чтобы позволить себе выскочить на улицу, кутаясь в халат. Не, ну а вдруг пожар? Уж лучше 5 минут позора, чем погибнуть далеко не самой простой смертью. Я отступил вглубь комнаты, встав так, чтобы меня не было видно с улицы. Зато сам я мог видеть собирающихся под злосчастной березой людей. Речь звучала иностранная, в основном немецкая, и меня это, если честно, покоробило. Так ведь не должно быть. Это же резиденция российских императоров. Тогда почему я сейчас почти не слышу русских? Эй, как там тебя, Данилов, тебе помочь спуститься-то? Румянцев был уже на улице, и не один, а с турком и Крипби. А то я слышал, как Панин послал уже за дровосеками, березу эту рубить. Да как вы мне поможете? То ли всхлипнул, то ли выдохнул бедолага, который, похоже, уже не мог сидеть на дереве, потому что у него затекли руки-ноги, и он начал сползать вниз по стволу. Это было уже заметно даже мне. Ну, можно попробовать сапогом сбить, предложил турок, которого тут же поддержал Петька. Все лучше, чем то, что Панин предлагает сделать, березку-то жалко. Господи, что я доложу государыне? К сидящему на березе Данилову бежал, заламывая руки давешний мой учитель танцев, которому было поручено в максимально сжатые сроки устроить праздник, посвященный моему обручению. Что я ей скажу, что на столь грандиозном празднике не будет ни петард, ни шутих? Да целые почти все, две всего взорвались, огрызнулся Данилов. Нашли за что переживать, будут завтра и шутихи, и фейерверк такой, что все гости обзавидуются. Но только тогда все это будет, если вы меня с этой проклятущей березы снимите, и не дадите сбить меня сапогом или срубить березу, чтобы я вместе с ней свалился. Ишь, как заговорил, Румянцев всем своим видом изображал восхищение. А когда фонари ронял, да рядом с порохом, наверное, так не верещал. Если по вашим словам судить, Петр Александрович, то мнение можно сложить, будто я нарочно это сделал. А я не знаю, развел руками Румянцев. Может и нарочно. Сюда как раз окна спальни его высочества выходит, так что, может, ты дурное какое дело задумал? Да кститесь, Петр Александрович, что вы вообще такое говорите? Похоже, что этот Данилов обиделся. Как вы вообще даже подумать могли о таком? Господа, что здесь произошло? Я слышал выстрелы. Ненавидевший иностранные языки Петька только фыркнул, услышав французскую речь, и демонстративно отошел в сторону, предоставляя Гюнтеру вести переговоры к подходящему к их развеселой компании французам. Этот француз прибыл сегодня, практически сразу, за Марией и отвлек часть внимания двора на себя, что позволило мне, наконец-то, поговорить с невестой. Что это интересно за крендель? Тихо проговорил я, после того как меня притащили в тронный зал, даже не объяснив, что происходит, и вежливо попросили сильно не артачиться, а составить тетке компанию, развалившись на втором троне. Притащил меня Штелин, догнав по дороге к комнатам Марии, куда я шел, чтобы уже поговорить, потому что ее слегка пришибленный вид мне не слишком понравился. Штелину позволялось куда больше, чем многим другим, поэтому я и не возражал слишком уж сильно. Одно меня удивляло, а не много ли чести какому-то посланнику? Месье Грибоваль является уполномоченным посланником Ее Величества Марии Терезии, шепотом объяснила мне Мария, которая обнаружилась здесь же в тронной зале, куда ее приволокли даже раньше меня. Теперь она стояла строго за моим малым троном, а ее невысокий рост позволял нам обмениваться ремарками, не привлекая особого внимания. Ну и что, я даже удивился. И что, что он является чьим-то посланником? У нас таких посланников, дагестанскую свадьбу можно организовать, почему все так напряглись и засуетились? Я не знаю, ваше высочество, я недавно приехала, в голосе Марии прозвучал еле сдерживаемый смех. Я покосился на нее и увидел, что хоть личико остается невозмутимым, в глазах то и дело проскальзывают искорки, делая их еще выразительнее. Но, думаю, что дело все же серьезное, иначе мне позволили бы хотя бы переодеться. Она действительно все еще была в своем дорожном платье, но, так как ей было положено прятаться за троном жениха, это была не самая большая проблема. А проблема действительно была серьезная. Саксония. Фридрих настаивал на переговорах, которые положили бы конец владениям Августа раз и навсегда, потому что в этом случае Саксония отошла бы Пруссии, как, собственно, и произошло в моей истории, правда, не таким способом. При этом Фридрих настаивал, угрожая всем и вся, а особенно он угрожал императору Священной Римской империи, примериваясь к Баварии. Император пока пытался выкручиваться, мотивируя нежелание встречаться тем, что его девочки являются почти заложницами при российском дворе, и что Фридрих должен понимать, что он не может рисковать своими чадами. Фридрих понимал, но продолжал настаивать. «Кстати, я прочитал письмо девчонкам, которое папаша бросился писать, как только прочел послание Прусака. В этом письме он даже не намекал, он напрямую приказывал не высовываться и сидеть в Петербурге, пока не выгонит». Поняв, что Карл Альбрехт будет юлить до последнего, Фридрих пошел другим путем, он предложил союз Марии Терезии, намекнув на Верхнюю Австрию, которую Карл умудрился оттяпать, и которую он, Фридрих, вполне может помочь вернуть под руку австрийской короны с помощью своих друзей из Туманного Альбиона в ответ на такую малость, полное открепление Саксонии от предателя Августа. Мария Терезия дурой никогда не была, и слегка растерялась, потому что предложение было заманчивое, но, с другой стороны, оно подразумевало разрыв с таким трудом заключенных договоренностей с Российской империей. В общем, козел Август подложил всем такую свинью, что правители всех маломальских европейских государств за голову хватались, совершенно не представляя, что им делать. Самое простое решение из тех, что приходили на ум, разорвать мою помолвку с Машкой, но тут уж я закусил у дела, вот уж хрен им всем. А проблема тем не менее требовала какого-то решения, которое могло бы последовать, если бы упертые попы разрешили нас обвенчать, не дожидаясь 17-летия, а они никак не хотели идти на уступки. Все это, конечно, озвучено французу, присланному Марией Терезией для консультаций, естественно, озвучено не было, но буквально витало в воздухе. Как я понял, всех нас вытащили в тронный зал для того, чтобы расставить все положенные точки в предстоящих долгих и нудных переговорах, сразу обозначив позицию Российской империи. Тем более, что ни от моего слова, ни от слова Марии ничего не зависело. А почему француз? Почему именно француз представляет Австрию? У ее величества внезапно умные подданные закончились? Шепотом задал я очередной риторический вопрос, на что Мария тут же ответила. Ее величество благоволит господину Грибовалю. И что же он сделал такого, что заслужил подобное доверие? Я слегка наклонил голову, чтобы видеть ее. Великий дипломат, насколько мне известно, великий артиллерист. Отец, еще до того момента, как я поехала сюда, очень хотел, чтобы господин Грибоваль приехал в Саксонию и помог настроить защиту с помощью артиллерии. Но господин Грибоваль в тот раз отказал ему, утверждая, что подучил гораздо более выгодное предложение, и что он действительно настолько хорош. Я задумчиво смотрел на довольно смазливого французика. И почему его тогда послали сюда, а не берегли как зеницу ока? Я не знаю, Мария опять с трудом сдержалась, на этот раз, чтобы не закатить глаза. Меня по вполне понятным причинам не просвещали в том, кого именно хотят отправить для выяснения ситуации. Больше я ничего не говорил, потому что на меня в этот момент весьма выразительно посмотрела Елизавета, которой, похоже, наша бубнишка мешала сосредоточиться. Я не вникал в то, что говорит этот артиллерист, которого непонятно из-за чего подписали за дипломата, и что ему отвечала в этот момент тетка. Хотя она говорила мало, отвечали по очереди Румянцев, отец Петьки, Бестужев и Разумовский. По их ответам было заметно, что они их заранее не согласовали, и вообще, тоже не понимают, что делать. Так что я выключился из происходящего и обдумывал предстоящую поездку. «Ваше высочество, Петр Федорович, вы так и будете здесь сидеть?» Я тряхнул головой и огляделся по сторонам. «Так и есть». Первичная аудиенция закончилась, и все начали расходиться по своим делам. По крайней мере, ни Елизаветы, ни Разумовского уже в зале не было, как и Бестужева. Румянцев-старший что-то выговаривал Петьке, но они стояли слишком далеко, и я не мог расслышать, о чем идет речь. К господину артиллеристу подошел Панин и со всем почтением пригласил следовать за собой, комнату показывать, куда посла определили. Это, кстати, большая честь. Обычно посланники не удостаиваются даже конуры в парке и селятся в консульствах, ежели таковые имеются, а то и вовсе жилье снимают поблизости от дворца. Обратилась же ко мне Мария, которая вышла из-за моей спины и теперь стояла лицом ко мне. Я поспешил подняться. Тебя никогда не задевало, что мужики, вроде меня, сидят, в то время как ты вынуждена стоять на всем протяжении приема? Он пару раз моргнула. Вопрос явно поставил ее в тупик, но это предписывает этикет, она нахмурилась. Я, кажется, догадываюсь, вы имеете в виду, не думаю ли я, что это положение вещей несправедливо. Я кивнул, нахмурившись. Мария упорно продолжала мне выкать, а это существенно снижало мои оценки ее эмоционального состояния. «Нет, я не нахожу данное положение несправедливым», — она покачала головой. «К тому же, я привыкла. Я же с 12 лет стояла за троном отца. Я скоро уезжаю». Поворот в разговоре на 180 градусов снова заставил ее несколько опешить. «Как уезжаете?» «Надолго», — она слегка прикусила нижнюю губу, а я слегка улыбнулся. Ей это известие явно не понравилось. «На заводы Демидовых, что на Урале. А надолго ли? Я рассчитываю на годовую поездку. Но это дорога, поэтому могу и задержаться. Год, тебя не будет целый год». На бледных скулах Марии появился легкий румянец. «Но что я буду делать здесь без тебя целый год?» Я молчал, а она подхватила юбки и побежала к выходу из зала. «Вот и поговорили, твою мать!» Данилов, слезая оттуда, попытался еще раз докричаться до все еще сидевшего на березе Румянцев. «А это я голос месье Грибовеля слышал», — неожиданно ответил Данилов. «И что это известие как-то тебе поможет спуститься?» «Вряд ли, просто я бы хотел ему сказать». Данилов перешел на французский язык, которым, оказывается, владел вполне сносно, что ему надо попробовать форму каморы на пушках изменить, тогда баллистика точно улучшится. «Я ведь читал и труды Робинса, да и труды месье Грибовеля, знаю, о чем говорю». «Что? Что говорит этот молодой человек?» На дороге у Грибовеля встал Гюнтер и принялся его теснить от несчастной березы. «Ничего, он просто напуганный несет чушь. Вам послышалось, что Данилов сказал что-то действительно познавательное? Возвращайтесь в свои покои, месье Грибоваль, мы здесь и без вашей помощи сумеем управиться». Гюнтер мягко, но настойчиво схватил посланника за локоть и поволок прочь, а Румянцев тем временем практически зарычал. «Если ты, Данилов, еще раз пасть разинишь, чтобы что-то рассказать ему про пушки, то можешь лучше на этой березе сдохнуть. А теперь слезай немедля, пойдем в мою комнату, и там ты очень подробно расскажешь о том, что пытался сейчас донести до французика. А если не слезешь, то я не сапогом тебя сброшу, а пулей». И Петька очень демонстративно вытащил пистолет из-за пояса и направил его на Данилова, не став дожидаться, чем закончится снятие этого неудачника, который, похоже, когда что-то ляпнул про пушки очень интересное, раз это что-то заставило самых ближайших моих людей засуетиться, чтобы уволочь его из сада и не дать встретиться в Грибовалем. «Я должен нормально поговорить с Марией, мы должны объясниться и решить, что же действительно с моей поездкой делать», — пробормотал я, оправдывая своим жалким бормотанием то, что собирался сейчас сделать. «А ведь я собирался вот прямо сейчас пойти к ней в комнату. Вот и проверили предел моей выдержки, а ведь Елизавета меня предупреждала». Отмахнувшись от посторонних мыслей, я поплотнее запахнул халат и направился к невесте, напрочь игнорируя тот факт, что вообще-то ночь на дворе, она девица, и мы еще не женаты. По дороге мне никто не встретился. Ах, да, все, кто не спал сейчас в саду, пытаются выяснить, что же их разбудило. Даже гвардеец, который должен был охранять вход в крыло, отданное Машке, пытался у окна рассмотреть хоть что-нибудь, и не заметил, как я проскользнул в дверь оставленного им поста. Я не стал его тревожить, пускай еще посмотрит, но сделал себе зарубку в памяти, настучать на охранничка его непосредственному командиру, а то как-то нехорошо получается. Его поставили охранять фактически самое ценное, а он ворон считает. Мария не спала. Она сидела возле зеркала и расчесывала белокурые волосы, длинная белая сорочка, весьма целомудренная в свете горящей свечи, становилась полупрозрачной. Я навалился спиной на дверь и сглотнул. Отложив щетку, она смотрела на меня в зеркале, а по шальному взгляду и легкому румянцу, который заливал личико, было видно, что она знает, зачем я к ней пришел. Вот только парадокс заключался в том, что она-то знает, а я, похоже, нет. «Выгони меня, пожалуйста», — обратился я к ней мысленно. «Швырни в меня щеткой, залепи пощечину, сделай хоть что-то, мать твою, потому что я уже почти 40-летний мужик, настолько закоренелый холостяк, что даже не могу себе представить, что это значит постоянно засыпать с одной и той же женщиной, просыпаться с ней и знать, что и завтра это будет она же. И мне страшно, гораздо страшнее, чем тебе в твои неполные 16. Мне страшно так, что я даже не понимаю, зачем сюда приперся». Но она не услышала мой молчаливый призыв. Она просто продолжала смотреть на меня в зеркале и молчала. Когда наше молчание стало уже совершенно неприличным, я протянул руку к двери, чтобы открыть ее и уйти, но тут Мария встала и повернулась ко мне лицом. «У меня никого никогда не было», — медленно проговорила она. «Я даже узнала, что такое поцелуй только тогда в ледяной крепости. Ты же меня научишь?» Я кивнул, плохо понимая, о чем она вообще говорит. «Чему я должен ее научить?» Сам не понял, как мы оказались в постели. Я постоянно пытался понять, чему я должен ее научить, но вскоре бросил эти попытки разобраться. Единственное, что меня беспокоило, я никак не мог определить, какого цвета у нее глаза. Каждый раз, когда я ловил их затуманенный взгляд, то видел в них только свое отражение, а вот цвет не мог разобрать. Лишь позже, уже лежа рядом с ней, подперев голову рукой и разглядывая юное тело, я с некоторой досадой понял, что первый раз у нее получился не так, чтобы очень. Все произошло торопливо, хотя я должен был, помня, что Маша девственница, подготовить ее, шептать на ушко милые глупости, долго подводить к самому главному. Я же про все забыл, даже про то, какого цвета у нее глаза. «Идиот, я не сделал тебе больно?» — спросил я это довольно равнодушно. «Нет, то есть немного, но потом все быстро прошло. А вообще, это было не так, совсем не так, как я себе представляла». Она задумчиво разглядывала меня. «А что это такое взрывалось на улице? Надо же, а я-то уже подумал, что тебе не интересно, раз ты осталась в своей комнате, а не выскочила вслед за всеми в парк». Я улыбнулся, почувствовав, что страх, который почти парализовал меня в тот момент, когда я вошел в эту комнату, начал отступать. А еще я почувствовал, что вполне могу привыкнуть к тому, что всегда будет одна единственная женщина, вот эта, которая сейчас, лежа рядом совершенно обнаженная, спокойно говорит на обычные непостельные темы. Раз ко мне никто не ворвался, не схватил за руку и не потащил из дворца, значит, ничего страшного там не происходит. Она лукаво улыбнулась. «Но мне все равно интересно, что же на самом деле произошло?» «Петарда взорвалась», — просто ответил я, обхватил ее за талию и перевернулся так, что она оказалась на мне сверху. «Что ты делаешь?» Она смотрела немного удивленно, но протеста в глазах я не увидел, хотя опять не понял, какого они цвета. «Хочу показать, что то, чем мы занимались, все-таки не так, но и местами даже довольно хорошо. К тому же, ты сама просила меня всему научить». Повернув голову, я задул наконец-то мешающую мне свечу, и только когда комната погрузилась в темноту, втянул свою невесту в эту древнюю как мир игру, наконец-то поняв, чему она просила ее научить. Глава 4. Как ты смотришь на то, чтобы вместо обручения прошло полноценное венчание? Я поднял взгляд на Елизавету, которая вошла в кабинет, где я пытался упорядочить структуру будущего городка, опираясь на планы, переданные мне Ломоносовым, который, похоже, помогал Эйлеру их составлять. Я подала очередное прошение в Синод, и они на этот раз ответили согласием. Правда, с чего такая милость? Положив перо на стол, я встал, потому что тетка, похоже, садиться не собиралась. Полагаю, что виной тому послужили сведения, полученные одним из членов Священного Синода при исповеди одной из доверенных служанок Марии, уклончиво ответила Елизавета и, прищурившись, посмотрела на меня. Я сжал зубы и скрестил руки на груди. Никаких последствий наших с Машкой игрищ быть не должно было, вот об этом я позаботился, несмотря на весь тот сумбур, что творился тогда в моей голове. Но вот простыни я никак не мог быстренько утащить, постирать и снова застелить постель. Собственно, про то, что кто-то из слуг все узнает, я догадывался, но вот это. А как же тайна исповеди? Я наклонил голову на бок, проклиная этот доставшийся мне от бывшего владельца тела жест. А что тайна исповеди? Она не была нарушена, всего лишь полунамек, что это могло повлиять на окончательное решение. Елизавета насмешливо посмотрела на меня, намекая на наш разговор про то, что я сам не смогу утерпеть. Все уже готово, и свадьба лишь ненамного уступает в пышности тем торжествам, что предусмотрены на ваше обручение. Это завтра, напомнил я тетке, но та только кивнула. Я лично не против, но в таком случае вам придется что-то решать с Саксонией. Не напоминай мне про Саксонию, поморщилась Елизавета. Я, когда о ней думаю, у меня голова начинает болеть. Все равно переговоры сейчас затянутся. Полагаю, что год нам понадобится, чтобы все со всеми определить. С другой стороны, это просто прекрасная проверка прежних связей и, возможно, налаживание новых. Так что Саксония – это прекрасная встряска для всех нас. Но я не исключаю вариант, что нам придется начинать войну с Фридрихом, и она прямо посмотрела на меня, думает, что я все еще от него фанатею. Сомневается, что я смогу оставаться объективным в предстоящей войне. Что поделать, в такие времена мы живем, я пожал плечами. Если это будет необходимо, я сам приму участие в этой кампании. Не раньше, чем твоя жена родит мальчика, перебила меня Елизавета. Думаю, что с этим у вас проблем не должно возникнуть. Ну, как сказать, прошептал я, стараясь, чтобы она меня не расслышала. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы беременность произошла не раньше, чем Машке хотя бы те же 17 исполнится. Не собираюсь рисковать ни ей, ни будущим ребенком. Если мы все же женимся, то Мария едет на Урал со мной. Что? Я думал, что ее удар хватит, так сильно она покраснела. Ты с ума сошел? Ну что вы, тетушка? Я примирительно улыбнулся. Я знаю, вы замужем не были, но, думаю, даже вам известно, что для рождения ребенка необходимо применять определенные усилия. А это очень сложно будет сделать, если я буду находиться на Урале, а Мария здесь. Значит, ты не оставил свою идею путешествия? Елизавета стиснула в руке веер так, что тот хрустнул. Нет, я покачал головой. Вот что, тетушка, давайте прямо сейчас раз и навсегда определимся, что вам хочется более всего. Или вы хотите получить послушную собачку в моем лице, которая будет выполнять все ваши команды, а в остальное время сидеть в своей будке и не высовываться. Или же вы хотите в будущем видеть Российскую империю в надежных руках того, кто сможет с ней справиться, а также приумножить ее богатство и сделать так, чтобы с нами считались. Такого правителя, кто приумножит то, что начал отец ваш Петр Великий. Если вам по душе больше первый вариант, то вопросов больше нет. Арниенбаум скоро будет приведен в нормальное состояние, мы с молодой женой туда съедем и будем проживать там безмятежную жизнь рантье, предаваясь излишествам и различным празднованиям. Если же вы хотите, чтобы дело Петра Великого жило, а не подохло в муках в ближайшем овраге, то вы сделаете все, чтобы помочь мне в моих начинаниях, которые пока сводятся к оценке обстановки. Я должен сам увидеть, что творится в Российской империи, сам, понимаете. Только в этом случае я смогу не наворотить дело и не совершить множество фатальных ошибок. Так что вы хотите от меня, тетушка?